Я живу у Ритули. Хотя надоело мне у Ритули. Ну ее. Да и мать вечно хитрила. А когда отцовское прошлое накатило на меня непосредственным образом, о чем по младенческой дуре я не догадывалась, ходя с красным галстуком, я думала, это он меня так воспитывает, это он меня так наказывает за провинности и плохие отметки, это так надо. Я не сразу сообразила, я бы еще долго не сообразила, была темная. А мать работала и не знала, как открылось ей все через развивающуюся занавеску. Когда не ко времени возвратилась, то немедленно бегом донесла в милицию, и я подумала, ну, теперь они точно друг друга убьют, так ругались. А был отец, говорят, когда-то краснодеревщиком, есть в семье такая легенда, однако не помню, чтобы он хоть раз в жизни держал в руке кусок красного дерева. Однако друг друга не убили, живут по сей день, а дедуля, что дедуля, останется светлым пятном. Впрочем, инфаркт обширный. А когда мать сюда собралась с целью отъезда в Израиль, желая на моей беде сбить сметану, она говорила, что отец наш совсем дошел, искусственный глаз в который раз потерял, новый не заказывает. Во всяком случае, не исключено, что папаша сидел, за что не знаю, а может быть, его только собирались посадить. Тут он и свалил с концами в глушь, где меня из-за него, кривой сволочи, принялись дразнить с самого первого класса, доводили до рева. А я была на редкость крупная малолетка, с глупейшей рожей, двумя косичками и робкой кособокой ухмылочкой. Очень была застенчивая, до дикости, в женской бане стеснялась раздеться, и в душе осталась такой навсегда. Только Москва нанесла на меня свой столичный лоск. А как я в Москву влюбилась! Не могла без нее, словно отравилась. Говорю, по ночам бредила, мужа пугала, особенно второго. Был же он на части даже городской знаменитостью, футболист. Я ему, что называется, изменила, когда он в больницу с воспалением легких попал. Я бы рада была не изменить. Да он сам во мне такой пожар раздул, что крепилась я, крепилась и не усидела. Вместо Москвы стали мне одни хуи сниться, целыми семьями, как опята. Просыпалась вся в мыле. Жуть! Да не в том беда, что изменила, а неудачно изменила. Из другого спортивного общества. Тот, конечно, куражец всем разболтал. Город небольшой, большей частью остался деревянный и на древней эмблеме крылышки. Долетела городская сплетня до моего дворового игрока. Была безобразнейшим образом бита. И если не искалечена, то чудом, просто чудом. Хотя шрамик на переносице так и ношу, как привет от футбола. Шрамик, ладно, придает пикантность, но издевательство не снесла, бежала в Москву. В ноги дедушке, возьми в опекунье. Дед строгих воззрений опасался, что загуляю. Кляла здоровьем родителей, а если подвела старика, то совсем непреднамеренно. Да только теперь уже непонятно, кто кого подвел. Потому что дедуля, конечно, мог и не выступать на собрании, сказавшись больным, как старый человек. На веревке бы не поволокли, а то, что будто бы он меня защищал, это еще бабушка надвое сказала, покойница. Ну да бог с ним. А только как залегли мы с Ксюшей, обнялись, я и спрашиваю невзначай. Ну а как Нью-Йорк? Небоскреба не давит на психику? Нет, отвечает, ни капельки. Напротив, вид красивый. Ну, значит, думаю, врешь ты все. Только ума не приложу, зачем? А дедуля по Финскому заливу прет босиком. Не надоело, мол, гужеваться. Любовнички телефон надрывают. Был моим секретарем, отвечал на звонки. По закону минувших дней говорил, на проводе. И Карлос звонил, латиноамериканский посол, а дедуля ему, на проводе. И Леонардик, бывал, наберет номер, поджидая меня, изгорая от любви и истомы, а дедуля, на проводе. Вел у меня телефонную бухгалтерию, но немного брюзжал, не понимая плюрализма, а теперь вот умирает, а может быть и умер. Лежим, разговариваем, воспоминания о Коктебеле нахлынули на нас, как морская волна, ночные купания под лучами пограничников, а мы купались, на спинках плавали, молотили руками по морю, а когда выходили, были задержаны, как шпионки турецкие. Только Ксюша, понимая в шпионстве толк, осадила солдатиков, объясняла, не мусульманки, Не видно, что ли? Солдатики светили с фонарей и гоготали. Вы случаем не актрисы? Такие высокие обе. Не знаменитости? Ксюша, хлебом ее не корми, говорит. Знаменитости. Солдаты гоготали, а мы арбуз ели, красный-красный, под тентом сидели. А она французский роман читала. С детства языки выучила, а за нами орава мужчин ходила. Мы их презирали. Мы друг друга любили, слов нет. И напрасно Юрочка Федоров утверждает, что я враг культуры. Напрасно это он так утверждает, потому что у него голое место на том месте, где у меня шумят бергамотовые деревья, где журчит ручеек и рыбы с красными плавниками. Там у него голое место, выжженная земля. А насчет культуры напрасно. Я начитанная и все понимаю. Даже Ксюша дивилась, откуда берется. Недаром, конечно, потому что долго не могла отмыться от запаха старинного города с эмблемой из крылышек, как не мылась. Каким шампунем и духам не прибегала. Принюхаюсь к себе. Литворный дух, хозяйственное мыло и плесень. Нет, Юрочка, тебе не понять. А помнишь, говорю, Ксюш, как мы с тобой великий закон вывели, основываясь на взаимном наблюдении, помнишь? Как, говорит, не помнить, солнышко, великий и справедливый закон, только не всем доступный. Всплакнули и обнялись, и никто нам не нужен. А после рассказываю про Леонардика, про наш договор. Она Леонардика с детства знала, дядей Володей звала, потому что родители дружили. С Антончиком чуть ли не с 4 лет в дочке матери играли. А того так просто дядей Володей. А я говорю... В это самое время чуть не погибло, поскольку на нашей улице самосвал в грязи утонул. Приехали трактора вытягивать, тянули-тянули, а мы, детишки, смотрели, как тянут, а тут трос взял и лопнул, как струна от гитары. Засвистел и рядом со мной мальчишечку прибил, по виску ударил. Тот упал, а я рядышком, ну, в полшаги от него на корточках сидела. Тоже интересовалась, как вытягивают. А как его вытянешь, если он по самую кабину в грязь погрузился? И смотрю, лежит, мальчик умирает. А вы, говорю, в малиновых кустах глупости друг другу показывали, пока родители ваши с важным видом прогуливались под соснами в жаркий день, обсуждали мировые проблемы в парусиновых шляпах и в летних костюмах, мусоля исторические моменты, статью в газете и виды на завтра, кивая головами. А красивые жены поодаль семенят и щебечут о тряпках. Да только не про газету шла речь, а небось про баб. «Всякое было, — говорит Ксюша, — не обязательно только про баб, хотя и про баб, ибо дядя Володя всегда был коллекционер, и мой папа тоже не святой, хотя и талантливый. Ну а мальчик? Умер, — говорю, — немедленно, хоронили. Потом мамаша его говорит, — ничего, другого рожу». И родила, но сначала плакала, убивалась, в руки его схватила, не отдает, из гроба вытащил, не отпускает, вся кричит. А потом родила снова мальчика, как 2 капли воды, такой же бритоголовый, с сизым затылком, как голубь. А я рядом, на корточках. Самосвал-то хоть вытащили? Или там все стоит? Смеемся, будто не расставались, будто она не француженка, не на розовом авто разъезжает, пугая людей. «А что, — говорит, — у вас с дядей Володей? Женится он на тебе или шутит? Я ему пошучу. Однако жалуюсь, время тянет, ссылаясь на репутацию. Они с хирургом, — говорит, — с детским профессором, помню, замышляли сиамских сестричек попробовать. 2 головы, 2 шеи, на шеях платочки, 2 сердца, 4 соска, а дальше пупок и единое целое. Все, ходили, облизывались, по 9 лет девкам было». Сохранялись отдельно от всех, няньку наняли, их обхаживала. Вот сокрушался профессор. Дожили бы только, интересно, да только не доживут. И верно, померли девки, не достигнув положенного возраста. Я, конечно, запомнила, даже если и шутка, и Леонардика спрашиваю. «Что же ты пишешь-то все про другое?» «Читала, говорю, еще в школе проходили, и фильмы видела. Мутила меня от них. Это когда ссориться стала». «Ну что?» — спрашивает Ксюша. «Воскресил ты его, Лазаря? Или так и висит до колен в седом опушении?» «Ой, — говорю, — какая ты, Ксюша, вредная!» «Да ну его, — говорит, — он противный. Он противный, Рене противный. У тебя, Ксюшенька, все противные, а, по-моему, каждый чем-то красив. Вот мой Карлос, покуда его длинноносая жена окантовывалась на родине, он гулял, на столе мы с ним жили, посреди письменных принадлежностей. Вы, — говорила редкая дама, Ирина, — вы ноги можете буквой «У» держать. Только вдруг его отзывают. Что такое? Пришла к власти хунта. «Знаю, — говорит Ксюша, — бесчеловечные бандиты. Даже священников пересажали». «Кто?» «Да хунта! Не мудри, солнышко, выходи за Аркашу. Выходи. Предан он мне, конечно, как конь. И жена его все терпит, прямо удивляюсь женщине. Да только что с него взять? Тоска. Ой, солнышко, повсюду тоска. А Рене? Все еще социалист? А что, — говорит, — я ведь тоже социалистка. Ксюша, помилуй, — говорю, — ты социалистка? Она не смеется, она серьезно и к деньгам относится без шуток. Деньги франки булавочкой, как жуков, протыкает, вижу. Не все так просто, лежа в обнимку, может, думаю, в последний раз, когда снова приедет, совсем изменится, откажется от меня. А кто меня обучил, что такое идиллия? Кто? Все в том же Коктебеле, все в том же Черном море началось, в Восточном Крыму. Только я этого никогда не забуду, как она стояла передо мной на коленях, как заботливо растирала меня полотенцем после ночных купаний, и память об этом пронесу, не отрекусь. А если какая-нибудь Нина Чиж, которая даже не знает, из какого точно места женщины писают, потому что она меня об этом сама спрашивала, несмотря на то, что ей уже за 30, да как она смеет меня обзывать? Только я тушу ненависть. Я христианка. С давних пор тяготела к религии, крест носила. Думала, для удовольствия, оказалось, ошиблась. Осветили тот крест святой водой, и священник Валериан провозгласил меня мученицей.